Глава 20. Я ожидал Елизавету в просторном холле особняка Бутурлиных, разглядывая тяжелые картины в позолоченных рамах. В основном батальные сцены и портреты суровых предков, глядящих с молчаливым осуждением. Илья, уже успевший переодеться в более современный наряд, джинсы и нарядную рубашку с подвернутыми рукавами, с нетерпением поглядывал на широкую мраморную лестницу. «Лиза всегда так», — вздохнул он, заметив мой взгляд. «Сначала настаивает на поездке, а потом заставляет всех ждать». Не успел он договорить, как наверху послышались торопливые шаги, и появилась Елизавета. На ней была та же шуба, но под ней мелькнуло синее платье в цвет ее глаз с открытыми плечами и тонкими лямками. Наряд был заметно смелее того, в котором она встречала гостей. «Ну как?» Она покружилась передо мной, на время сбросив шубу на руки подоспевшему лакею. «Прохор, что скажешь?» «Вы выглядите очаровательно», — вежливо ответил я, хотя внутренне лишь пожал плечами. При всей миловидности девушки в глаза бросалась ее непосредственность, граничащая с незрелостью. Это проявлялось и в том, как она постоянно требовала внимания, и в ее манере речи полной восторженных восклицаний. Сколько ей? 17? 18? Для особы ее возраста это нормально. Но мне, прожившему долгую жизнь, овдовевшему в прошлом мире, имевшему детей, перенесшему войны и короновавшему себя императором, сложно было представить с ней даже отдаленное подобие романтических отношений. Для такого, как я, нужна совсем другая женщина, зрелая личность с собственными взглядами и характером. Илья торопливо накинул пальто и подмигнул мне. «Не стой столбом, Прохор! Карета подана!» Каретой оказался шикарный автомобиль с деревянными панелями на дверцах и хромированными фарами, настолько массивный, что мог с легкостью вместить шестерых. Спереди сидели водитель в униформе и хмурый телохранитель в строгом костюме. Мы расположились на заднем сиденье. Илья, я и Елизавета, которая, судя по ее блестящим глазам, наслаждалась каждой минутой предстоящего приключения. Двигатель заурчал, и огромная машина плавно тронулась с места. По местным меркам личный автомобиль был верхом роскоши, доступным лишь немногим. Сказывался статус Бутурлиных, одной из богатейших фамилий города. «Прохор, признавайся!» Елизавета подалась вперед. «Это правда, что ты сам справился с людьми этой ужасной графини Белозеровой? В новостях говорят, она пыталась похитить твоего отца?» Я нахмурился. Подробности вчерашних событий явно не предназначались для юных ушей. «В целом, да», — сдержанно ответил я. «Возникли определенные разногласия между мной и графиней. Она зашла слишком далеко, и мне пришлось вмешаться». «А сколько их было?» — не отставала Елизавета. «По маговизору сказали, что там находилась целая банда наемников». «Двое подмастерьев третьей ступени и несколько сопровождающих». Пожал я плечами, не видя смысла скрывать общеизвестные факты. Илья присвистнул. «И ты справился с двумя подмастерьями? В одиночку?» «Благодаря некоторым преимуществам подготовки», — равнодушно ответил я. «К тому же у меня было несколько помощников из моей деревни». «Поразительно», — покачал головой юноша. «Я думал, твои способности после дуэли с Осокиным преувеличены, но, похоже, это была лишь верхушка айсберга». «Надеюсь, с твоим отцом все в порядке», — вежливо поинтересовалась Елизавета. «Да, спасибо. Княжеские целители оказали ему необходимую помощь, и он идет на поправку. Самое главное, что я успел вовремя». «О, мы почти приехали!» Елизавета захлопала в ладоши, глядя в окно. «Вот он, серебряный полумесяц. К твоему сведению, это самый модный клуб в городе. Только сливки общества, никаких сомнительных типов». «Иногда сомнительные типы и сливки общества — это одно и то же». Автомобиль остановился перед трехэтажным зданием в стиле модерн с витражными окнами. Над входом сиял мерцающий за счет света камней знак в форме полумесяца. Швейцар почтительно распахнул дверь машины, и мы вышли. По просьбе Лизы, шофер с телохранителем остались в машине, лишь взяв с нее обещание звонить им при малейшей проблеме. Внутри клуб производил внушительное впечатление. Зеркальные стены, матовые светильники, отделанный серебром бар, танцпол с переливающимся разноцветным полом. Бархатные диваны были расставлены полукругом, образуя уютные ниши для бесед. В воздухе витал аромат дорогих духов и табака. Мой слух немедленно атаковала лавина незнакомых звуков, ритмичные удары басов, перемежающиеся со странными электронными переливами и каким-то речитативом на чужом языке. Гулкие вибрации отдавались в груди, словно барабанный бой перед битвой. — «Что это за звуки?» — спросил я, удивленно прислушиваясь. Спутница улыбнулась. «Это бразильский фонг из «Зеленой империи», последняя мода в столичных клубах, сочетает традиционные ритмы с современными битами. Все обработано через специальные кристаллы-резонаторы. Нравится?» Я внимательнее прислушался к пульсирующим ритмам. Поначалу чуждые, они неожиданно пробудили что-то давно забытое. Так пели скальды перед сражениями, так звучали хоровые песни гребцов на боевых дракарах моего флота, когда мы шли на врага. Та же захватывающая мощь, тот же зовущий к действию ритм. Кровь начала быстрее течь по жилам. «Знаешь, а в этом что-то есть», — кивнул я с полуулыбкой. «Такая музыка не дает заснуть и бодрит лучше любого кофе. В моей деревне ничего подобного не услышишь». «Вот видишь», — просияла Елизавета. «Я говорила Илье, что ты оценишь. Здесь собирается весь цвет молодежи», — через миг гордо объяснила она, ведя нас к одной из ниш. «Дети чиновников, наследники купеческих фамилий, младшие отпрыски аристократических семей». Не успели мы занять места, как к столику потянулись знакомые Бутурлиных. Три молодые девушки и четверо юношей, одетых по последней столичной моде. После короткого представления разговор полился непринужденно. Один из юношей, Кирилл, сын местного управляющего ИКБ банком, взглянул на меня с плохо скрываемым высокомерием. «Так это вы? Тот самый воевода из... как там? Угрюм реки?» «Угрюмихи», — поправил я спокойно. «И да, это я. Не беспокойтесь, путать название деревень — это нормально. Особенно для тех, кто никогда не бывал дальше городской черты и знает о провинции только из рассказов прислуги». Вокруг стола повисла неловкая тишина, прерванная нервным смехом Ильи. «А ты не церемонишься, Прохор!» Я лишь улыбнулся, а Кирилл поджал губы и больше не лез с комментариями. Вечер продолжался вполне мирно, пока я не отправился к бару за напитками для своих спутников. Именно там я нос к носу столкнулся с последними людьми, которых ожидал увидеть. Львом Осокиным и Федором Уваровым, сопровождаемых тремя приятелями. «Какая встреча!» — холодно произнес Уваров, окидывая меня оценивающим взглядом. «Господин Платонов собственной персоной. Решили сменить имидж, расставшись с образом неотесанного провинциала? В качестве представителя высшего света гораздо комфортнее, не так ли?» «А, господин Уваров», — улыбнулся я, сохраняя спокойствие. «Надеюсь, вы хорошо проводите время. Скажите, а при общении с прелестными девушками вам тоже нужен дублер?» Я слегка кивнул в сторону Осокина. «Или здесь вы в состоянии показать себя?» Один из товарищей хрюкнул, пытаясь подавить смех. Федор сцепил зубы, а Лев, заметно пьяный, скривился в усмешке. «Знаешь, Платонов, мне до сих пор не дает покоя наша дуэль. Тебе просто повезло, в следующий раз твой фокус не пройдет». «Как любопытно, что вы запомнили именно эту версию событий». Я улыбнулся, разглядывая его рот. «К слову, передайте мои комплименты вашему дантисту. Такая работа стоит каждой потраченной копейки. Почти незаметно, если не знать, куда смотреть». Лицо собеседника побагровело от ярости. «Ты!» — начал он, но в этот момент к нам подошла Елизавета. «Прохор, мы заждались!» — весело воскликнула она, но, заметив компанию, осеклась. «О, добрый вечер, господа!» «А, сударыня Бутурлина!» — презрительно процедила Сокин. «Теперь понятно, как сюда попал этот деревенщина. Вам стоит лучше выбирать себе компанию, иначе о вас пойдут дурные слухи. В конце концов, если вы предпочитаете общество захолустного отребья, что ж, это делает и вас ничуть не лучше!» Глаза Елизаветы наполнились слезами, и в этот момент к нам подбежал Илья. «Что здесь происходит?» Он встал между сестрой и Осокиным. «Тебя забыли спросить, щенок!» Один из приятелей Уварова, от которого исходило весьма ощутимое хмельное амбре, грубо оттолкнул юношу. Я оглянулся. Те самые друзья Бутурлиных, что еще недавно веселились с нами за одним столом, старательно отводили глаза, делая вид, что не замечают конфликта. Никто не спешил на помощь. Как знакомо. В любом мире человеческая природа остается неизменной. Многие будут рядом в минуты веселья, но мало кто встанет плечом к плечу, когда запахнет жареным. «Послушай, Осокин...» Я шагнул вперед. «У тебя есть последняя возможность извиниться перед Елизаветой Николаевной, иначе на этот раз ты не отделаешься только сломанным носом и выбитыми зубами». Уваров хмыкнул. «Осторожнее, Платонов! «Вас только трое, а нас пятеро. И среди нас два подмастерья, подумай, прежде чем угрожать». «Забавно», — я усмехнулся. «Вчера это не помогло двум другим подмастерьям». В зале повисла напряженная тишина. Лишь диджей не переставал накрывать зал вибрирующими басами. Аккуратно снимая пиджак, я повернулся к Илье, который уже пылал праведным гневом. «Как считаешь, Илья, стоит проучить эту шайку грубиянов?» Дело секунды — закатать рукава рубашки. Молодой Бутурлин оскалился, сжимая кулаки. «С превеликим удовольствием!» Добрая кулачная схватка — излюбленное развлечение моих соотечественников от простолюдинов до аристократов. В этот же момент диджей сменил композицию. Динамики взорвались электронным битом, поверх которого зазвучали до нелепости контрастные лирические слова. Абсурдность этого музыкального сопровождения только добавила происходящему сюрреализма. Полевых цветов веночек, в утренней росе цветок, соловья запев, свисточек, сок, березовый глоток, тишины послушать волю, по тропинке в лес густой, поболтать с березкой вдоволь, про него и про любовь. Примечание. Матушка, ультрафанк, сатирин, фанк, демон and его. Конец примечания. Отмечая, как чужой кулак устремился мне в лицо, я позволил ему уйти в молоко и резким движением шагнул вперед. Прямо в движении я нанес удар в челюсть ближайшему из приятелей Осокина, невысокому парню с тонкими усиками. Илья последовал моему примеру, двинув локтем в солнечное сплетение другому. Мы оказались в центре круга, спиной к спине, против пятерых противников. «Держись ближе!» — бросил я через плечо, уклоняясь от неуклюжего замаха Уварова. Драка моментально привлекла внимание других посетителей. Кто-то в панике отступил к стенам, кто-то, напротив, придвинулся ближе, предвкушая зрелище. Девушки визжали, мужчины выкрикивали подбадривание. Усатый, получивший первый удар, оказался крепче, чем выглядел. Он быстро оправился и теперь пытался зайти мне сбоку, пока я был занят Уваровым. Его кулак просвистел у самого моего уха, я увернулся и ответил четким ударом в корпус, по печени. Парень согнулся себя от боли, но не упал, снова выпрямился и пошел в атаку. Илья держался неплохо для юноши из университета. Его стиль выдавал обучение классическому боксу. Стойка закрытая, удары четкие, хотя и несколько академичные. Осокин и его второй приятель теснили Бутурлина, но пока тот успешно отбивался. «Ты покойник, Платонов!» Прошипел Уваров, пытаясь достать меня серией коротких ударов. Я легко блокировал их и ответил точным хуком в челюсть. Голова Уварова мотнулась в сторону, но он удержался на ногах. Пятый участник их компании, высокий и молчаливый, атаковал меня с другой стороны. Этот оказался серьезнее остальных. Его движения были выверенными, удары хорошо поставленными, военная подготовка или серьезные занятия единоборствами. «Я тебя недооценил». С интересом заметил я, блокируя его атаку и отвечая серии ударов, большинство из которых он принял на жесткий блок. Краем глаза я заметил, что Илья пропустил удар от Осокина и слегка пошатнулся. Резко сместившись, я оттеснил Высокого и ударил Льва в бок, заставив его отступить от Бутурлина. «Держись!» — подбодрил я Илью, снова возвращаясь в позицию спина к спине. Музыка продолжала играть, увеличивая абсурдность происходящего. «Матушка-земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка-земля, ой, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька». Именно в этот момент ситуация изменилась. Я заметил, как Уваров отступил на шаг и сложил пальцы в характерной магической формации. Секунды, и в меня полетел полупрозрачный энергетический шар. «Илья, магия!» — крикнул я, уклоняясь от удара, который врезался в стену, оставив на ней дымящуюся отметину. Осокин тоже активировал какое-то заклинание. Его руки охватил ледяной покров, которым он попытался достать Илью. Бутурлин едва успел отскочить, но край его рубашки все же покрылся лазурной коркой, которая поползла вверх. Он быстро сбил лед и ответил своим заклинанием — поток воздуха, который отбросил одного из противников на несколько шагов. Высокий опасный противник тоже использовал магию. Его руки покрылись чем-то вроде металлической брони, увеличивая силу ударов. Достаточно игр. До этого момента я сдерживался, не желая серьезно калечить этих заносчивых мальчишек. Однако если они решили перевести обычную драку на уровень магического поединка, что ж, они получат ровно то, что заслужили. Одним плавным движением, вытянув руку вперед, я материализовал в воздухе затупленный каменный клинок — мутную гранитную болванку толщиной с руку. Она со свистом рассекла пространство и врезалась в ближайшего противника, отбросив и его, и товарища на соседние столики. Воздух наполнился пылью и мельчайшими частицами камня, а вокруг моих пальцев заплясали крошечные кристаллы горной породы. Высокий парень с металлическими кулаками бросился на меня, замахнувшись для сокрушительного удара. На этот раз я не стал уклоняться. Активировав заклинание каменного кулака, я почувствовал, как моя правая рука покрывается прочной каменной коркой до локтя. Наши удары встретились в воздухе. Металл против камня. Раздался хруст, но не моей руки. Его запястье неестественно изогнулось под давлением гранитной перчатки. Он взвыл от боли и рухнул на колени, держась за конечность, а затем я отшвырнул его в сторону танцпола. Асокин, видя, как я расправился с его товарищами, попытался создать более мощное ледяное заклинание. Я не дал ему закончить, одним прыжком сократив дистанцию. Не дожидаясь формирования магического конструкта, я сместился скользящим движением с центральной линии, перехватил его ведущую руку у локтя, перенаправляя магию в потолок, и одновременно провел подсечку под опорную ногу. Потерявший равновесие лев успел только пискнуть, когда вторая моя ладонь обхватила его затылок и, придав ускорение, вбила лицо бритера в барную стойку. Та приняла на себя его вес с философским спокойствием наковальни. Хруст повторно сломанного носа и звук крошащихся зубов смешались с его приглушенным воем. Когда я позволил ему оторвать голову от стойки, на полированном дереве остался алый след, а в его рту зияли новые пустоты. «Я же еще за те не расплатился!» Прохрипел он, держась за лицо, из которого хлестала кровь. В этот момент Илья, проявив неожиданную для его возраста силу и ловкость, ударил Уварова в солнечное сплетение. Федор согнулся пополам, хватая ртом воздух. Рывком, сократив дистанцию, я схватил его за грудки и, крутанув вокруг себя, швырнул на ближайший стол. Дорогая столешница не выдержала удара и с треском сломалась. Оппонент рухнул на пол среди осколков стекла и разбитой посуды. Мы только-только начали получать удовольствие от восстановления справедливости, когда со всех сторон к нам бросилась охрана заведения. 6 крепких мужчин в черных костюмах. В руках двоих мелькнули дубинки. Еще один потянулся к кобуре под пиджаком. «Стоять!» — произнес я, вкладывая в голос каплю силы. Воздух вокруг меня сгустился. Пол под ногами охранников слегка задрожал, а затем тонкие нити голубоватой энергии пробежали по полу, оплетая их ботинки каменной коркой. Все 6 замерли, словно вросшие в землю статуи, не в силах сделать ни шагу. Я медленно обвел их взглядом. Их лица выражали смесь страха и изумления. На мгновение радужка моих глаз вспыхнула серебром, результат скачка энергии. «Теперь поздно дергаться», — произнес я спокойно, но каждое слово звенело от сдерживаемой силы. «Вам следовало лучше следить за тем, чтобы в ваше заведение не проникало самодовольное быдло, позволяющее себе оскорблять дочь графа Бутурлина». «Постойте!» — раздался крик со стороны второго этажа. Торопливо сбежав по ступенькам, к нам поспешил холеный мужчина средних лет в безупречном костюме, очевидно управляющий клубом. «Господа! Господа!» — воскликнул он, нервно потирая руки. «Какое ужасное недоразумение! Прошу вас, позвольте загладить вину нашего заведения перед вами!» Я посмотрел на Елизавету, которая стояла в стороне, прижав руки к груди. Ее лицо выражало удивление пополам с восхищением. «Елизавета Николаевна!» — обратился я к ней, поймав довольный взгляд Ильи. «Что скажете? Остаемся или уходим?» Она на мгновение задумалась, переводя взгляд с меня на поверженных обидчиков, затем решительно тряхнула локонами. «Уходим. Здесь слишком душно стало». Я кивнул и разжал энергетический захват, удерживавший охрану. Они тут же отступили, освобождая нам путь. Управляющий продолжал лепетать извинения, предлагая компенсацию и бесплатные услуги в будущем, но мы уже направлялись к выходу. Возле конца барной стойки Илья, улыбаясь, потянулся к ведру со льдом и шампанским, после чего ловко прихватил бутылку. «Возмещение морального ущерба!» — подмигнул он мне. Мы вышли в прохладную ночь. Автомобиль Бутурлиных уже ожидал у входа. Илья что-то шепнул водителю, и тот кивнул, заводя двигатель. «Куда мы едем?» — спросил я, когда машина тронулась с места. «На Блинную гору!» — ответила Елизавета, все еще возбужденная произошедшим. «Оттуда открывается отличный вид на город». Дорога заняла около 20 минут. Мы выехали из центра, поднялись по извилистому шоссе и оказались на смотровой площадке, откуда Троица Сергиева Лавра была видна как на ладони. Огни города сверкали, словно россыпь звезд, упавших с небес. Мы вышли из машины. Холодный ночной воздух освежал разгоряченные лица. Вдалеке виднелись купола главного собора, подсвеченные мягким золотистым светом. Илья ловко откупорил бутылку шампанского и провозгласил. «Чтобы в трудную минуту рядом всегда были надежные люди!» Отхлебнув, он передал емкость мне. Елизавета рассмеялась. «Ты видел лицо Осокина, когда Прохор приложил его о стойку? Я думал, он прямо там расплачется». «А Уваров?» — подхватил Илья. «Вас трое, а нас пятеро! Ха, как будто это могло нас остановить, а?» Я улыбнулся, наблюдая за их воодушевлением, сделал символический глоток и вернул бутылку парню. Для них это было приключением, ярким пятном в размеренной светской жизни. Для меня — просто очередной день в бесконечной череде конфликтов и противостояний, но все же я позволил себе насладиться моментом. «Знаешь...» — Елизавета посмотрела на меня с неожиданной серьезностью. «Я никогда не видела, чтобы кто-то так решительно вступался за мою честь. Обычно все просто отводят глаза или предпочитают не связываться». «В этом мире сила уважает только силу», — ответил я, задумчиво глядя на огни города. «Люди вроде Осокина процветают именно потому, что остальные предпочитают не замечать их выходок. Дело не в рыцарстве, Елизавета. Человек, который публично оскорбляет дочь графа Бутурлина и остается безнаказанным, завтра сочтет допустимым большее. Границы устанавливаются действиями, не словами. К тому же, я слегка улыбнулся. Надо позаботиться, чтобы у детей его дантиста было хорошее образование». Смысл шутки не сразу дошел до девушки, но она рассмеялась и взяла бутылку из рук брата. Илья кивнул, и в его взгляде я увидел уважение. «Я не подвел тебя?» «Ты был на высоте», — искренне ответил я. «Не у каждого хватит духа вступить в бой с противником, превосходящим числом». Он просиял от похвалы, и мы продолжили разговор, наслаждаясь видом ночного города и шампанским. Легкий ветер трепал волосы Елизаветы, заставляя ее светлые локоны мерцать в лунном свете. Илья рассказывал смешные истории из Академии, и мы смеялись, словно не было ни врагов, ни интриг, ни опасностей. И словно мне сейчас действительно 22 года, и я ровесник этих двоих беззаботных молодых людей. Это был странный, но в чем-то приятный вечер. Утром, наскоро приведя себя в порядок, я отправился по адресу, который получил вчера во время званого ужина. Здание адвокатской конторы располагалось на тихой улице недалеко от центра. Строгий фасад из белого камня, медная табличка с гравировкой «Стремянников и партнеры». Граф Бутурлин не преминул упомянуть, что Петр Павлович Стремянников – лучший специалист по самым разным юридическим вопросам в трех княжествах. Меня провели в просторный кабинет, где за массивным столом выседал сухопарый мужчина лет 60 с острым, как у хищной птицы, профилем. Он поднялся мне навстречу. «Боярин Платонов!» Голос юриста звучал негромко, но уверенно. «Граф предупредил о вашем визите. Что именно вы хотели обсудить?» Мой вопрос заставил его удивленно вскинуть брови. «Петр Павлович, что вы можете мне рассказать о пограничном праве?»